У человека, который стоял возле нашего костра, были холодные, жесткие голубые глаза и пронзительный взгляд. Волосы у него были рыжеватые, щеки бритые, но шею и подбородок снизу до самых ушей покрывала рыжеватая с проседью борода. Он не поздоровался с моей матерью, и она не поздоровалась с ним. Он просто стоял и пялил на нее глаза. Потом откашлялся и сказал с издевкой: «Ну что, небось, дорого дала бы, чтобы оказаться сейчас у себя в Миссури, верно?» Я заметил, как моя мать сжала губы, стараясь подавить гнев. Она ответила: «Мы из Арканзаса». «Понятно, почему вы скрываете, откуда вы пришли», — сказал тот. «Кто, как не вы, изгнали из Миссури избранный Богом народ?» Мать промолчала. Не дождавшись от нее ответа, он продолжал: «А вот теперь вы побираетесь и скулите, выпрашивая корку хлеба у нас, которых гнали и преследовали». И в это мгновение, хоть я был еще совсем ребенком, багровая ярость, наследие далеких предков, вспыхнула во мне, заслав глаза кровавым туманом. «Ты врешь!» — взвизгнул я. «Мы не из Миссури! Мы не скулим! Мы не побираемся! Мы хотим купить на свои деньги!» «Замолчи, Джесси!» — прикрикнула мать и зажала мне рот рукой. Обернувшись к чужому, она сказала: «Уходи, оставь ребенка в покое». «Я тебя продырявлю насквозь, проклятый мормон!» Захлебываясь слезами, взвизгнул я, прежде чем моя мать успела снова зажать мне рот, и отпрыгнул за костер, увертываясь от ее занесенной руки. Но чужой не обратил никакого внимания на мои выкрики. Я ждал, что этот страшный человек гневно обрушится на меня и был готов к любому жестокому возмездию. Я с вызовом смотрел на него, а он молча и внимательно разглядывал меня. Наконец он заговорил, и речь его звучала торжественно и сопровождалась торжественным покачиванием головы. Он был похож на судью, выносящего приговор. «Каковы отцы, таковы и дети», — сказал он. «Молодые ничуть не лучше стариков. Весь ваш род проклят и обречен на погибель. Нет вам спасения. Никому нет спасения, ни молодым, ни старым. И нет прощения. Даже кровь, пролитая за вас Христом, не может искупить ваших беззаконий». «Проклятый мормон!» — только и мог выкрикнуть я прерывающимся голосом. «Проклятый мормон! Проклятый мормон! Проклятый мормон!» Я выкрикивал свои проклятия, прыгая у костра и увертываясь от карающей руки моей матери, пока чужой не отошел. Когда мой отец и сопровождавшие его мужчины возвратились, все бросили работу и в тревожном ожидании столпились вокруг них. Отец покачал головой. — «Они не хотят ничего нам продать?» — спросила одна из женщин. Отец снова покачал головой. Тут высокий мужчина лет 30 с белокурой бородой и светло-голубыми глазами решительно протиснулся сквозь толпу к моему отцу и сказал: «Говорят, у них муки и провизии запасено на 3 года, капитан, и прежде они всегда продавали переселенцам, а теперь не желают. Но ведь мы-то здесь ни при чем, ведь они с правительством не поладили, а вымещают на нас. Это не дело, капитан. Это не дело, говорю я. У нас тут женщины и ребятишки, а до Калифорнии еще не 1 месяц пути. и впереди голая пустыня, а зима уже на носу.